Мирослава хмуро посмотрела на простоволосившуюся подругу и недовольно спросила. «Что произошло дальше?» «Увидев меня, Фата Ирина была ошеломлена», — веско заявил Мечислав, на несколько мгновений опередив воеводу секретного полка. «Я, конечно, не маг, но искренние чувства различаю неплохо и понял состояние воеводы». «Я сразу вспомнила о смерти Нежи», — тихо добавила Ирина. «А узнав, что меня похитили с места убийства жрицы, воевода догадалась, что Милана ее обманула». Это была весомая поддержка. Барон изложил свою версию событий чуть раньше. Сдержанно рассказал о сомнениях, которыми с ним поделился Ратамир, о подписании контракта с Яной и ловушке, в которую угодил на Затонной улице. Мечислав говорил спокойно, однако держался победителем. Он раскрыл заговор и отвел от Зеленого дома угрозу междоусобной войны. Его подставили, и он был ранен в бою. Он вне подозрений. Его словам верили по умолчанию. Ирина в это время находилась в другой комнате, под охраной двух дружинниц, и не слышала ни слова. «Воевода Милана планировала оклеветать меня, убить в ребусе, объявить адептом скверны и тем самым нанести удар по королеве». Еще одна великолепно просчитанная пауза. «И насколько мне известно, замысел Миланы практически осуществился. Я мог бы еще понять, поверив только обвинениям против меня. Но заподозрить королеву в убийстве Нежи я был потрясен». Услада и Зарина опустили головы. Снежана и Параша напротив гордо посмотрели на Мирославу и Любаву. Те, стараясь сохранить лицо, остались невозмутимы. «Вы обвиняете Ирину в том, что она честно исполнила свой долг. Вы говорите, ты должна была проверить, а сами попались в нехитрую ловушку и безо всяких оснований отстранили Всеславу от власти». Барон обвел жриц яростным взглядом. «Я восхищен Фатой Ириной. Я поражен тем, что она, будучи магом высочайшей квалификации, не продемонстрировала ни грана того высокомерия и недоверчивости, которые мы читаем в вас, жрицы. Она поверила мне. Мне, а не воеводе, потому что любит великий дом и верна королеве. Фата Ирина — воин, рядом с которым я готов сражаться в любой войне». «И ее назначат воеводой дочерей журавля?» «Обязательно», — кивнул Сантьяго. «Мечислав — опытный оратор и сумеет направить заседание Королевского совета в нужное русло. Всеслава он тоже убедит». В этом никто из присутствующих не сомневался. Вот и выходит, что сегодня вечером или завтра утром мы узнаем, что Фата Ирина возглавит армию Зеленого дома. Или станет жрицей. Или так. Комиссар с улыбкой посмотрел на наемника. Если, конечно, Артем правильно расслышал разговор. «Каждое слово», — подтвердил наемник. «И еще я видел, как Мечислав завалил Давору. Барон выстрелил ей в спину, а Ирина стояла рядом и смотрела». «А я видел, как Мечислав убил Радицу», — добавил Артега. «Хотя должен был понять, что Фата готова сдаться». «Он и понял», — рассмеялся комиссар. «Но не мог этого допустить. Барон прикрывал Ирину, ибо Радица могла доказать, что воевода секретного полка с самого начала была в курсе заговора Миланы». «Интрига внутри интриги», — проворчал Кортес. Барон ловко использовал ситуацию. Проворчал с уважением, отдавая должное хитрости королевского фаворита. «Полагаю, кризис изначально режиссировался Мечиславом», — задумчиво произнес Сантьяго. «Вы шутите?» Яна не удержалась от восклицания. «Отнюдь. Но тогда получается, что Мечислав знал о скверне Галла еще до гибели Береслава», — закончил за девушку Нав. «И в этом не верится. Гораздо больше, чем в предположении, что находящаяся в ребусе Ирина согласилась переметнуться на сторону барона. Они с самого начала действовали сообща, причем втайне от Всеславы». «Не получается», — покачал головой Артега. «Все знают, что папаша Мечислава отправил на тот свет отца Ирины. Воевода секретных не станет служить барону». «Они называли друг друга братом и сестрой», — припомнил Артем. «Вот все и объяснилось», — расхохотался Сантьяго. «Мечислав — сводный брат Ирины. Кровь. Артега, голос крови не заглушишь». «Полагаю, маленькая Фата стала воеводой секретного полка не без помощи барона». «Умница!» «Мечислав заполучил верного помощника, которого все считают злейшим врагом барона. Ни один член Большого Королевского Совета не поверит, что Мечислав и Ирина сговорились заранее, ведь всем известно об их вражде». «Но почему они не привлекли Всеславу?» «Потому что королева не допустила бы игр со скверной», — просто ответил Сантьяго. «Есть вещи, которыми не шутят, которые сначала уничтожают, а потом изучают. Это во-первых. А во-вторых, Всеслава не одобрила бы провокацию против воеводы дочерей Журавля. А затея Мечислава, по сути, была именно провокацией. И все-таки...» «Во время нашего разговора королева пребывала в панике», — произнес комиссар. «В самой настоящей панике. Это однозначно доказывает, что Всеслава была не в курсе происходящего». Несколько секунд все молча обдумывали слова комиссара, после чего Кортес недоуменно поинтересовался. «Но зачем Мечиславу рисковать? Почему он не доложил о скверне? Он ее принял или нет?» «Он о ней узнал», — медленно произнес Сантьяго. «Но вряд ли принял». «До сих пор Гала не давал осечек», — заметил Артега. «Каждый, кто узнавал о нем, признавал его богом или умирал». Помощник комиссара старательно прочел все материалы по скверне. «Значит, наш друг Мечислав гораздо сильнее, чем казался», — поддержала Сантьяго Яна. «Он узнал о скверне, сделал вид, что принял ее, но на самом деле решил использовать Галла в своих интересах. Что-то помешало Галла одурманить Мечислава». «Благодарю, Яна». Комиссар чуть склонил голову и продолжил. «Барон — прирожденный правитель. Его семья управляет сокольниками уже 700 лет. В ближайшее время Мечислав станет принцем-консортом. Еще глубже окунется в дворцовую жизнь. А потому... он делает то, что должен, формирует команду». Комиссар поднялся на ноги и прошелся по кабинету. «Могу предположить, что Милана категорически не устраивала барона на посту воеводы. Она слишком самостоятельна и амбициозна. В итоге Мечислав подсунул воеводе дочерей Журавля этическую задачку — скверну Гала». «Милана должна была доложить обо всем Всеславе», — догадался Артега. «И тем бы спаслась», — кивнул Сантьяго. «Но воевода решила сыграть в свою игру». «Краплёнными не ею картами», — хмыкнул Артём. «Прекрасное сравнение», — согласился Нав. «Милана выстраивает интригу, а на самом деле строго придерживается заданного Мечиславом направления. Ирина же следит, чтобы воевода не сбилась с пути». «Не слишком ли сложно?» «Яна и Артём остались живы», — парировал Сантьяго. «Их перенесли в ребус, хотя должны были бы убить на месте». «Милана собиралась свалить все на скверну». «Вот и перенесла бы в ребус тела, а не живых врагов», — усмехнулся Нав. «Яна и Артём остались живы только потому, что Мечиславу требовались свидетели. Барон спланировал все, вплоть до своего появления в ребусе. Но ему нужны живые свидетели, нейтральные. Яна подходит на эту роль идеально. А вот всех остальных посетителей ребуса предполагалось уничтожить. Милану и дружинниц, чтобы обезопасить Ирину. Сектантов, прикрывая барона. Одновременно Мечислав, сам оставаясь в тени, взбудоражил баронов, сформировав себе группу поддержки. План сложный, но красивый. А главное, исполненный. И сейчас двое уцелевших излагают Большому Королевскому Совету свою версию событий. «А если бы Милана рассказала королеве о скверне?» — спросила Инга. «Всеслава не простила бы барону приверженности культу Галла». «На этот случай у Мечислава была Ирина», — усмехнулся Сантьяго. «Допускаю, что в случае сомнений со стороны воеводы Ирина должна была помочь Милане принять правильное решение». «Но их могут проверить с помощью поцелуя русалки», — заметила Яна. «От него правду не скроешь». «Только не высших иерархов Зеленого дома», — Кортес опередил комиссара. «Применение поцелуя русалки — это позор, несмываемое пятно на репутации. Никто не применит его против будущего принца и будущей воеводы дочерей журавля без веских оснований. А их нет». «А если я расскажу о разговоре?» — поинтересовался Артем. «Поцелуй русалки докажет, что я говорю правду». «Вы заинтересованы в смене власти в Зеленом доме?» — осведомился Сантьяго. «Не думал об этом», — признался наемник. «Зачем в таком случае ворошить прошлое?» Очередная междоусобица завершилась. Проигравшие истреблены. Зрители, среди которых были и потенциальные противники, в должной мере осознали силу победившего клана. Уже сейчас Милана — история. Пройдет неделя, и она превратится в далекую историю. «Правда всегда остается правдой, а ложь становится историей», — проворчал Кортес. «А ложь в интересах дела становится политикой». Барон на вершине власти и одновременно на крючке. Возможно, рассказ Артема никогда не всплывет. Возможно, он сыграет важную роль в будущем. Пока спящий спит, возможно, все. Если Мечислав принял скверну, его нужно остановить, — твердо произнесла Яна. «Не принял», — уверенно ответил Сантьяго. «Доказательства?» — комиссар усмехнулся. «У Мечислава масса недостатков, но есть и достоинства. Он умен, смел, но самое главное — любит Всеславу. А это, Яна, и есть то самое что-то, которое вы упоминали. То самое что-то, не позволившее Мечиславу принять скверну. Барон любит Всеславу, любит так сильно, что даже великий искуситель Галла ничего не смог с этим поделать». Конец книги. Читала Светлана Никифорова.